возвращался из отпуска. Туземцы, награждающие всех белых кличками, прозвали его Маккаси, что значит «силач». По обеим сторонам дороги начали попадаться чернокожие обитатели джунглей. Видя их, я то и дело просил водителя притормозить или остановиться, чтобы отснять очередной кадр. «Да что в них интересного?» — всякий раз раздражался мой попутчик. «То ли будет дальше?» Мой интерес к туземцам действовал ему на нервы. «Не изводите попусту пленку. Вот посмотрите скоро на наших негров». Вздумая спорить, он бы, пожалуй, взорвался. Когда большая часть пути осталась позади, пришел его черед вглядываться в негритянские лица, а когда, наконец, мы завидели обнаженного туземца, стоявшего на вытяжку у дороги, он высунулся из машины и ответил на его приветствие: «Вот они, наши негры!» И, радуясь, что снова их видит, он кричал им то же, что они ему: «Бозу! Бозу!» Вскоре мы сидели на деревенском постоялом дворе. Один из негров, которые встретились нам на дороге, пристально на него поглядывал. Внезапно мой попутчик заметил его, вскочил и бросился к нему. «О, Господи! Да ведь это же мой бывший слуга!» Когда он ко мне вернулся, на лице у него было удивительное выражение. Он растроганно пробормотал: «Они меня все узнают. Вот они какие, наши негры!» Завершая свои заметки, я думаю и об этом человеке, и о многих других. Говорят, бывшим солдатам, даже тем, кто люто ненавидит войну, случается испытывать глухую тоску по прошлому, вспоминая вечера, проведенные в грязи, под дождем, вечера, полные тягот, когда от голода сосало под ложечкой, когда, дрожа в отсыревших шинелях, они грызли заплесневевший хлеб. А теперь они мечтают об этом привкусе голода, жажды, холода, усталости, огромного физического напряжения, о соприкосновении с природой в самых грязных, но и в самых сильных ее проявлениях. Они вернулись к нормальной жизни, но помнят запах мокрой земли, наслаждение от нескольких затяжек, свинцовость век, которые нельзя сомкнуть, хотя сон прокалывает голову тысячи иголок. Уезжая из Африки, я ее ненавидел. Будучи там, я начал сомневаться в существовании стран, где на пляжах мужчины и женщины нарочно лежат на солнцепеке, где во время поездки через каждые несколько километров можно напиться холодной воды и подкрепиться, причем не консервами, где люди разгуливают с непокрытой головой. Бывало, зубами скрипишь, припоминая природу в каком-нибудь зауряднейшем уголке Франции. И вот я дома, природа вокруг истинно французская, и я дописываю эти заметки, любуясь на поля, которые видны из моих окон, и вновь меня охватывает ностальгия. Я вспоминаю того верзилу, высунувшегося из автомобиля, чтобы скорее увидеть своих негров. Имейте в виду, при всей своей силе, при всем своем атлетическом сложении, он мечен Африкой точно так же, как и другие. В нем, в этом великане, все заметней дряблости малокровия. Работа его состоит в том, чтобы нанимать рабочих для прииска. Он месяцами пропадает в джунглях вместе с двумя десятками негров, которые его носят. Время от времени убивает буйвола, леопарда или газель. Спит он на складной кровати. Чтобы сделать болотную воду маломальски годной для питья, пользуется особым фильтром. Так вот, он вернулся из отпуска раньше времени. Он задыхался в родительской квартире. Встретился я там еще с одним человеком, Этот провел в Африке лет 35-40.